Глава 8. Князь Андрей. Как только прибыли в Пятигорск, почувствовал радостное возбуждение. Командир дал 2 дня на все, и я поспешил в мастерскую по пошиву одежды. Попросил вызвать хозяина. Служащий извинился, сообщив, что хозяин приболел, но мне не стоит переживать, они выполнят любой заказ. Заказал бешмет синего цвета с галуном и штаны с синим лампасом. Черная черкеска есть. Обещали выполнить к полудню завтрашнего дня. Ну а далее — веселый дом мадам Лановской. Снял шикарные апартаменты, заказал принятие ванны и помывку в 4 руки и самую лучшую куртизанку. Наступило время наслаждений. За ваши деньги любой каприз. Особенная острота ощущений на фоне 4 месяцев, проведенных на базе. Хотя там скучать не приходилось, просто некогда было скучать. С удовольствием отметил окрепшее тело, заметно увеличившуюся мышечную массу. Чувство сильного тела и приобретенных навыков добавляло уверенности в себе. Конечно, мне пока далеко до командира и моих бойцов, но уже на меня не смотрят снисходительно и свысока. Я, Харунжи Пластунской полусотни, и участвовал в настоящем бою. И, как сказал сотник, для первого боя очень даже неплохо. Только за ужином заметил, что после первого бокала моего любимого шампанского не ощутил того удовольствия, которое получал раньше. Выпил 2-й. То же самое. 3-й даже не стал наливать. Зато ел с таким удовольствием и в таком количестве, что Жанна... Моя напарница до следующего утра сидела и молча удивлялась. Утром я лениво лежал и сквозь дрему слушал болтовню Жанны, которая голая сидела за столом, поглощая пирожные с кофе. — Представляешь, милый, молочница утром рассказывала, что ночью грабители напали на дом господина Баронина и жестоко убили его. Выкололи глаза, служанке свернули шею, а дворню вырезали как скот. Остался в живых только сторож. Его ударили дубинкой и бросили связанным у ворот. Полиция говорит, что в городе орудует банда. В пригороде еще кого-то убили. Почему-то меня зацепила фраза про глаза и свернутую шею. Командир, нет сомнений. Я вскочил и, быстро одевшись, поехал на постоялый двор, где остановились наши. Застал сотника в постели, хмурого и недовольного. — Чего застыл? Рассказывай, почему начальство беспокоишь в такую рань. — Так ты не знаешь? — А что я должен знать? — Убит в своем доме некто господин Баронин. Его служанки свернули шею, а дворню зарезали как скот. Один дворник живым остался. — Ты командир? — Я. Это они наших девушек украли. Нашли, предложили сдаться, отказались. Бились отчаянно. Ты знаешь мое отношение к Людоловым. «А почему меня не взял?» «Так времени не было, Андрей». Выслушал его рассказ о происшествии и почему-то почувствовал себя обиженным, что меня не взяли в дело. Правда, подумал немного, согласился с доводами командира, понимая, что пока мне не доверяют. На многие вещи мы с ним смотрим по-разному. Воспоминание о том, как пластуны добивали раненых людей и лошадей, заставило вновь пережить те неприятные минуты. Излишняя жестокость меня коробила, несмотря на то, что я понимал оправданность их действий. Поставил меня в известность, что я послезавтра поведу обоз на базу. Это заставило ускорить выполнение дел, которые я запланировал. Получил свой заказ у портного, переоделся и отправился на прием к генералу Мазурову. В приемной встретил адъютант. — Прекрасно выглядите, Андрей Владимирович. Рад встрече с вами. — Прошу, генерал ждет вас. Вхожу в кабинет. — Здравия желаю, ваше превосходительство. — Здравствуй, Андрей. Он подошел ко мне и, взяв за плечи, с видимым удовольствием стал рассматривать. — Возмужал, загорел. Выглядишь прекрасно, и форма казачья тебе к лицу. Не передумал вернуться ко мне? Отец твой укорил меня, что не отговорил, и очень переживает за тебя. — Нет, Станислав Леонтьевич, не передумал. Служба в сотне мне нравится. Командую полусотней. Тяжело поначалу было, но выдюжил, как говорят мои казаки. Письмо батюшке я отписал и все ему объяснил, просил не винить вас ни в чем. — Ты в городе по делам или отдохнуть приехал? — По делам, Станислав Леонтьевич. Закупать потребное для сотни. Решил навестить вас и преподнести подарок от меня. Достал турецкий кинжал, данный мне сотником, и протянул генералу. — Ого! Знатная вещица! Дамаск! — порадовался искренне генерал, вытащив кинжал из ножен. — Не жалко, Андрей? Дорого стоит. — Трофей, Станислав Леонтьевич. — Неужто в деле побывал? — киваю в ответ. — В таком случае знатный трофей. У простого горца такого оружия нет. — Сам взял? — Почти. Застрелил, — соврал я. Заметил, как понравился мой подарок генералу, и поднял ему настроение. — Прав, сотник. Ох, как прав! — подумал я, наблюдая, как генерал рассматривает свое новое приобретение. — Пообедаешь со мной, Андрей? — Прошу извинить меня, Станислав Леонтьевич, но очень много дел. — Понимаю, служба. — Прости за простоту и грубость, но мы с тобой служилые люди. Сейчас я вижу перед собой настоящего офицера, а не скучающего гвардейского хлыща. И мне очень приятно пожать руку сыну моего друга. Попрощался и вышел из кабинета. На постоялом дворе встретил мой денщик Захар. — Здравия, Андрей Владимирович! У меня все готово, что вы сказывали. Прикупил. — Себе купил, что хотел? — Благодарствую, в достатке все купил. Токмо, вы у командира спросили, где он чаю такого знатного покупает? — Забыл. Захар, прости, из головы вылетело. — Ну, нет так нет. Пойду у Аслана справлюсь. — Командир давно уехал? — С утра отбыл со своими ухарезами. К сожалению, в число ухарезов я не входил. Мне практически не пришлось ничего делать. Все делали все, что полагается. Оставалось только следить с умным видом и не мешать бойцам. Все в сотне были бойцами, и мне нравилось это определение. Три девушки-горянки весело щебетали, укладывали покупки к Тихону в фургон, а он, беззлобно ворча, помогал. Красивые, беззаботные, и не подумаешь, что вчера их украли для продажи. Командир очень жесток к тем, кто занимается работорговлей. Судя по его делам, очень жесток. Может, он по-своему прав, не мне судить. Пока у меня два желания. Чтобы моя полусотня была лучше полусотни Трофима, и командир доверял мне. Сотник Иванов Петр Алексеевич. Мое горячее желание скорее покинуть Пятигорск накрылось медным тазом. Рано утром, когда я завтракал перед дальней дорогой, появился Самвел. «Хозяин просит обязательно навестить его. Сейчас. Очень просит!» Видя мое недовольство, повторил Самвел. «Паша, готовь вазок!» Усевшись с Самвелом, с грустью подумал, что криминал всегда есть и будет, как и проституция, вне зависимости от формы правления и устройства государства. Человеческую суть никогда не поменять. — Здравствуй, сотник. Прости, что так настойчиво просил о встрече, но это очень важно. Ашот встретил у входа в дом. Судя по его озабоченному лицу, новости действительно были важными. — Не стоит извиняться, Ашот. Я знаю, что ты не будешь беспокоить по пустякам. Мы сели за столик. — Самое главное... У убитого барона украли очень важные бумаги, которые могут навредить очень большим людям в больших чинах. Иметь их у себя опасно. Они сейчас усиленно ищут того, кто это сделал. Говорят, что барон был связан с Абдуллах Амином и выполнял некоторые его поручения. Я повторяю, это слухи. Также исчезла крупная сумма денег и драгоценных камней. Он покупал у меня крупные партии товара, поэтому я хотел предупредить тебя. — А зачем меня предупреждать? Я каким боком к этим делам? Смотрю честными глазами на Ашота. Он улыбнулся. — Арам очень благодарен тебе за Ануш. Он слег, когда узнал о пропаже дочери. Ты спас ему жизнь. Не говори ничего. Петр Алексеевич, нельзя словами выразить благодарность, которую он испытывает. Зато для многих в городе смерть барона стала праздником. Особенно смерть его подельника Чухонца. Они стольким людям испортили жизнь. Ашот нахмурился. Видать, и его не обошли вниманием. Слышал, и дочь купца Камкова вернулась домой. Теперь все гадают, кто этот спаситель юных дев. Ашот громко рассмеялся. Я с первой нашей встречи проникся уважением к тебе и вижу, что не ошибся. К большому сожалению, в моей жизни мало встречается людей таких, как ты. Я попросил еще раз Камкова, Сенина не рассказывать никому о том, что случилось с их дочерьми. За Арама не переживай. Вот и все, что я хотел сказать тебе. Позавтракаешь со мной? — Нет, благодарю. Нужно ехать. До свидания, Ашот. Всю дорогу до постоялого двора я переваривал информацию, полученную от Ашота. Он в открытую призывал меня опасаться не столько криминала, а чиновничей и военной братьи. Это люди, облеченные властью и имеющие рычаги давления, административный ресурс. Если они возьмутся по-серьезному и найдут меня, то раздавят без особых усилий. Теперь нужно залечь на дно и отслеживать ситуацию. Единственное, что меня сильно встревожило, это связь барона с Абдуллах-Амином. Вот это серьезная тема. Нужно тщательно изучить бумаги, взятые у барона. С учетом денег, которые у меня под задницей, обеспечения сотни на 3 года хватит. Еще камни, которые в имуществе барона. Можно спокойно уходить со службы и ехать домой в Москву. Хочу ли этого? Пожалуй, нет. Не сейчас. Сразу вспомнилась Кавказская война из моей прошлой жизни. Понятное дело, политика, геополитика и другая срань. Смутные времена, мутная вода и огромное количество людей, которые наживаются на людском горе. Лучше не погружаться в это философское дерьмо. Мало того, что утонешь, так еще мозги сломаешь. Эркен в полной готовности ожидал нас, и как только мы подъехали к постоялому двору, присоединился. «Как ночевка?» «Все в порядке, командир». Двигались мы быстро, не особо задерживаясь на стоянках. Воски оказались ходкими и достаточно комфортными. Опознать по ним прежнего хозяина трудно, так как он не особо светился на людях в нашем регионе. Решил пока оставить. Тихон что-нибудь придумает. А босс с Харунжем прибыл на сутки раньше нас. По прибытии решил в первую очередь разобраться с имуществом барона. А оно оказалось весьма солидным. Деньги покупателя оприходовали Егор Лукич с Анисимом. Оказалось ровно 10 тысяч. 7 тысяч золотом, 3 тысячи серебром. Егор Лукич даже вспотел. — Это ж какие деньжищи, командир! Нам на 5 лет житья хватит! Ошеломленный он никак не мог освоить такую сумму, да еще и наличными. — Ты это, Егор, схрон сооруди, что ли? А то лежит казна в комнатушке навалом, как чулан с хламом, — посоветовал Анисим. — Тоже верно. Завтра и подумаем, как все обделать. — Интересно, возникают у них мысли прикарманить немного себе? Сижу и внимательно наблюдаю за их реакцией. — Еще будут поступления на наш счет. Разберусь и передам. — Это как? — озадачился Егор Лукич. — Видишь 2 мешка? Там все вперемешку. — Где же ты так прошелся, командир? Анисим вопросительно посмотрел на меня. — Где был, там уже нет, — ответил я, чтобы прекратить ненужный разговор. Я уже премировал всех, кто был со мной в последнем деле. Выдал по 25 рублей серебром. Эркену, Сави и Бирюку по 30. Золотыми монетами не стал давать. Нехорошо это, когда рядовой казак золотом расплачивается. У продавца сдачи не будет. Дома Аслан и Ада встретили меня поклоном. Ада не могла скрыть радостной улыбки. Ну еще бы, столько барахла накупила. Для дома, конечно, для себя самую малость. Из всей суммы, выданной ей, не осталось ни копейки. Следующие 3 дня я запретил меня беспокоить и сидел в маленькой комнате, разбирал имущество барона. 1200 российских золотых, 300 английских, 500 французских, что подтверждает связь барона с Абдуллах-Амином. 1500 серебром. Приличное количество ассигнаций. В шкатулке лежали бумаги. Письма личного характера и долговые расписки. 9 из них по поводу взятых взаем денег. Суммы приличные. Самое малое — 700 рублей серебром. И мне сразу бросилось в глаза, что эту сумму брал торговец Малов Авдей под залог своей ювелирной лавки, которая находилась на базаре. Видимо, та лавка, в которой похищали девушек. Никакого серьезного компромата не нашел, только одна расписка в получении 1500 рублей некто Салинский Валериан. Поинтересуюсь позже. И вишенка на всем этом — набор драгоценных камней. Тщательно отобранные 15 изумрудов, 9 сапфиров, 10 рубинов и 8 алмазов. Все крупные и хорошего цвета. Думаю, на мои нужды более чем достаточно. Также отложил себе 500 российских золотых, французские и английские монеты. Остальное сдал Егору Лукичу, который оборудовал чулан под хранение нашей казны. Он вкопал металлический ящик с замком, сделанный Тихоном, закрывающейся деревянной крышкой. Навесил крепко сколоченную дверь. В начале февраля приехал нарт, управляющий Хаджи Али с Азаматом. Они привезли 18 ковров. Будучи в Пятигорске, заранее оговорил и оплатил транспортные услуги Т.Д. Бусина. Егор Лукич на месте договорился с отставными казаками о сопровождении груза и доставке в торговый дом. Я уже отправил письмо Сане в Москву с подробной инструкцией и закупочными ценами. Дальше пусть крутится сам. Пришел хлебный обоз, обещанный Комковым. Следующий обещался в январе следующего года. Егор Лукич, узнав, что это бесплатно, совсем ошалел от такой вкусной халявы. Попросил его приготовить одни сани с зерном. Повезу Хаджи Али. Узнав, что я собираюсь ехать в селение Али, ко мне в спутнике стал напрашиваться Харунжий. Очень настойчиво. Я догадывался о причине, но отказывать не стал. Али принял нас радушно и, узнав, что я привез зерно для погашения оставшегося долга за 8 ковров, очень обрадовался. Предложил им 350 рублей в счет следующей партии. Его сестра поблагодарила и обещала увеличить выпуск продукции. Я не сомневался в успехе нашего предприятия. Харунжий не сидел с нами, а околачивался во дворе. Савва посоветовал ему не пялиться на женскую половину, а делать это более незаметно. Хорошо хватило ума прислушаться к совету. Дочка Али была действительно очень красивой, и неудивительно, что князь запал на нее. Главное, чтобы это не вылилось нам боком. Он аристократ, владелец крупных поместий и хозяин большого количества крепостных. По сути, крепостные — те же рабы. Условия содержания немного мягче, да и то не везде. По этой причине я не стал привлекать его к операциям по освобождению девушек. Он не чувствует и не понимает в полной мере, что такое быть бесправным рабом. Многие помещики имели те же гаремы из крепостных девушек. Мы долго беседовали о настроениях горцев. Особенно много информации я получил от нарта, доверенного Али. Естественно, он знал много больше, чем его хозяин. По своей должности общался с простыми людьми из разных мест, и по пути к селению мы подробно переговорили обо всем. Нарту нравилось мое уважительное отношение к нему, и он это оценил. У Али возникла серьезная проблема. Несколько больших селений, находившихся дальше, сильно пострадали от последнего набега. Узнав, что Хаджа Али не только отбил набег, но нанес серьезные потери нападавшим и заставил отступить, прислали посланцев с просьбой взять их под свою руку и разрешить поселиться в его селении. Мое участие не афишировалось. Он, понимая, кто по сути отбил набег, был в затруднительном положении. Ну а я чем могу помочь? У меня своих проблем хватает. Всю обратную дорогу Харунжи хмурился и о чем-то думал. «Андрей, я понимаю тебя. Мара девочка красивая, но хочу тебя предупредить, мне не нужны проблемы с Али. Горцы очень мстительны в вопросах чести». «Я понимаю, командир. Ничего плохого не мыслю», — ответил он. Наступил февраль. После небольшой оттепели ударил мороз, Подтаявший снег замерз коркой. Утром после короткого совещания Харунжи попросил меня помочь разобраться с Ильей. Он был ранен в ногу. Рана зажила, Илья полностью восстановился, но оказалось, что он не может совершать длительные пешие переходы. После третьей версты у него начинает болеть нога, появляются тянущие боли, и он начинает сильно хромать. — Так-с, дежурный, позови Илью Журбина! Илья был романовский, с первого набора, хороший боец и такая незадача. — Здравия, командир! Увидев Харунжева, он посмурнел и сник. — И тебе не хворать, Илья. Догадываешься, о чем речь пойдет? Он кивнул. — Списывать будете. А как же сотня своих не бросает, командир? Не можно мне без сотни. Действительно, день и ночь долблю об этом, а по факту, когда дело доходит, смотрю задумчиво на Илью и ищу выход. — Дежурный, кликни Тихона. Пришел Тихон минут через 10. Илья в напряжении ждал решения своего вопроса, а я расслабился, найдя. — Звал, командир? — зашел запыхавшийся Тихон. — Тихон, ты все жаловался, что тебе тяжело без помощника. Вот, получай в подчинение Илью. Должность его будет называться помощник оружейного мастера. Ну, а если умом не потянешь, остается только обозником. — Че это не потяну? — воспрянул духом Илья. — Все. Свободны, умники.